Глава 7. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товара. Coca-Cola и PepsiCo в борьбе за рынок безалкогольных напитков, не содержащих кофеина и сахара. В 70-х годах прошлого века сбыт сладкой газировки постоянно рос. Однако ее аудитория постепенно старела и начинала пристально следить за своим здоровьем. В итоге люди стали меньше покупать напитков с сахаром и кофеином. Кола и Пепси первыми забили тревогу и выискали, что, несмотря на общий спад, есть сегменты рынка с большим потенциалом. Это были как раз рынки по сбыту бескофеиновой и диетической газировки. Компании разработали напитки, соответствующие этим потребностям публики, вывели новые продукты на рынок и еще более упрочили свои позиции. Невозможно, чтобы один товар подходил сразу всем. Значит, нужно уметь выявлять наиболее лакомые сегменты рынка, на которых у фирмы больше шансов. Массовый маркетинг. Coca-Cola начинала свой путь с напитка для всех. При таком подходе стоимость изготовления продукции очень сильно снижается, и за счет широкого охвата формируется рынок с огромным потенциалом. Товарно-дифференцированный маркетинг. Цель подобной стратегии не в том, чтобы охватить новые сегменты, а в том, чтобы создать разнообразие для покупателей. Целевой маркетинг. Этот подход уже не раз доказал свою эффективность. Его суть в том, чтобы не бомбардировать весь рынок своими продуктами вслепую, а выбрать конкретные сегменты аудитории и работать строго в них. Три основных этапа целевого маркетинга таковы. Сначала сделать сегментирование рынка. Затем надо из этих сегментов выбрать наиболее целесообразные для компании. И после этого необходимо показать свои продукты на выбранных сегментах. Сегментирование рынка. В основном покупатели сегментируют по потребностям, ресурсам, географии, отношению к фирмам и их продуктам, а также по привычкам. Общий подход к сегментированию рынка. Идеально это когда мы тщательно нацеливаемся на каждый сегмент рынка. Но многие не видят в этом особого смысла, поэтому они широкими мазками делят аудиторию по потребностям и стараются их удовлетворить. Бывает так, что одна и та же потребность с возрастом требует разных способов удовлетворения. В таких случаях маркетолог проводит сегментирование с учетом возраста покупателей и старается работать с каждой возрастной группой по отдельности. Еще один популярный случай, когда аудиторию можно четко разделить по уровню доходов. Основные принципы сегментирования потребительских рынков. Сегментирование по географическому принципу. Если местоположение покупателей в достаточной мере сказывается на их потребностях, то географию следует обязательно учесть. Сегментирование по демографическому принципу. Основные переменные здесь таковы: пол, возраст, размер семьи, этап жизненного цикла семьи, уровень доходов, род занятий, образование, религиозные убеждения, раса и национальность. Возраст и этап жизненного цикла семьи. В разном возрасте у людей разные потребности. На примере ребенка это может выглядеть так: – трехмесячному малышу нужны игрушки, за которыми он тянется, а вот уже шестимесячному требуются игрушки, развивающие хватательные движения. Пол. Сегментация по половому признаку применяется очень давно, и она естественна. Например, одежда, косметика и прочие очевидные товары. Уровень доходов. Это еще один старинный способ сегментации – но и с ним тоже надо обращаться вдумчиво. Хороший пример с «Шевроле» и «Кадиллаком». На первый взгляд очевидно, что «Шевроле» покупают люди с меньшим доходом, а «Кадиллаки» покупает состоятельная публика. Но на деле часто наоборот. Обеспеченная аудитория покупает часто «Шевроле» для конкретных задач, тогда как хорошо зарабатывающие трудяги позволяют себе «Кадиллаки». Сегментирование по нескольким демографическим параметрам. Именно такой подход встречается сегодня чаще всего, и именно он позволяет достичь максимальной отдачи в маркетинге. Сегментирование по психографическому принципу. Аудитория из одной демографической группы может различаться по психографическим признакам: принадлежности к общественному классу, образу жизни и личным характеристикам. Общественный класс. Здесь стоит отметить, что достаточно многие компании проектируют маркетинг и товары для конкретного общественного класса. Образ жизни. Сегментация по образу жизни сегодня очень сильно распространена. Это новомодный лайфстайл. На примере джинсов. Есть модели для работяг и домоседов, а также для остальных стилей жизни. Тип личности. Когда-то эта идея была очень сильно распространена. Например, Форды покупают люди независимые, а Шевроле берет более консервативная публика. Потом Франклин Эванс провел глубокие исследования и обосновал, что эта теория имеет зыбкую почву. Сегментирование по поведенческому принципу. В основе подобной сегментации такие черты поведения покупателей, как их знания, отношения, характер использования товара и реакции на него. Поводы для совершения покупки. Поводы для покупки – это во многих случаях сформированные обществом устои. День отца и день матери сегодня усиленно пропагандируют для того, чтобы эти даты стали поводом для покупки подарков. Искомые выгоды. Это одна из самых эффективных методик сегментации. Главное – четко исследовать выгоды, которые покупатели ищут в товарах. Важно обращать внимание, нужно прежде всего не на то, что мы, маркетологи, считаем выгодой, а на то, что именно аудитория ищет как выгоду. Статус пользователя. Основные статусы таковы: не пользующиеся товаром люди, бывшие пользователи, потенциальные пользователи, пользователи-новички и регулярные пользователи. Интенсивность потребления. Кто-то чаще покупает один и тот же товар, кто-то реже, а кто-то совсем редко. Естественно, речь идет о товарах, подходящих для этого. Например, пиво покупают часто, а страхования жизни нет. Частые покупатели порой составляют малый сегмент аудитории, но при этом они приносят самую большую прибыль. Степень приверженности. Это преданность покупателей конкретной торговой марки или товару. Ценную информацию может дать сегмент наиболее приверженных покупателей. Ведь у них есть общие черты, на основе которых можно достаточно объективно просчитать границы рынка. Люди, которые мечутся между разными марками или товарами, идеально подходят для изучения конкурентов. Покупатели, не приверженные нашим продуктам, помогут выявить наши слабые места. Также эта аудитория представляет собой сегмент публики, который можно было бы попробовать переманить у конкурентов. Степень готовности покупателя к восприятию товара. Здесь целесообразно выделить людей, вообще не знающих о товаре, знающих мало, знающих достаточно много, заинтересованных в покупке, желающих товар, намеревающихся купить. Отношение к товару. Основные характеристики отношения к товару таковы: восторженное, положительное, безразличное, отрицательное и враждебное. Эти признаки также необходимо брать в расчет. Основные принципы сегментирования рынков товаров промышленного назначения. Принципиальных отличий этого рынка от рынка конечных потребителей в плоскости сегментирования нет. Грубо говоря, здесь все то же самое. Стоит отметить, что всякий потребитель промышленных товаров отталкивается все равно от потребностей конечных покупателей. Выбор целевых сегментов рынка. Нередко суть сегментирования заключается в том, что оно вскрывает возможности рынка. После этого следует принять решение, на какой именно части рынка делать маркетинг можно наиболее выгодно для компании. Три варианта охвата рынка. Недифференцированный маркетинг. При таком подходе компания не обращает внимания на различия между потребителями, а наоборот, концентрируется на их обобщающих чертах. Такая стратегия снижает вложение в производство товара, его складирование и распределение. Дифференцированный маркетинг. В этой ситуации компания нацеливается на самые выгодные с ее точки зрения сегменты. Под каждый из них создаются стратегии, тактики и товары. Концентрированный маркетинг. Подобные стратегии пользуются фирмы с ограниченными ресурсами. Все усилия компания направляет на обслуживание одного сегмента. Выбор стратегии охвата рынка. При выборе стратегии охвата желательно учитывать следующие факторы. Важно знать, какой стратегией пользуются конкуренты. Опираясь на это, желательно использовать прямо противоположные методы охвата. Выявление наиболее привлекательных сегментов рынка. Прежде всего, стоит собрать вот эти данные по каждому из интересных сегментов. Сведения об объемах продаж в денежном выражении, ожидаемых темпах роста сбыта, прогнозируемых размерах прибыли, интенсивности конкуренции, требованиях к каналам маркетинга и так далее. Сегмент, на который стоит обратить особое внимание, должен обладать высоким уровнем сбыта, высокими темпами роста, высокой прибылью, слабой конкуренцией и простыми требованиями к каналу маркетинга. Позиционирование товара на рынке. Можно попытаться встать вровень с самым сильным конкурентом и начать отвоевывать свою долю рынка. Тут важно четко понимать, способен ли наш товар конкурировать, какую долю рынка мы могли бы завоевать, хватит ли у нас на это ресурсов и будет ли нам это выгодно. Второй путь — создать товар, у которого нет конкурентов и который будет интересен данному сегменту рынка. Здесь также надо будет просчитать ресурсы нашей компании. Будет ли такой товар выгоден в производстве и продвижении? И будет ли достаточно предполагаемая доля рынка? Резюме. Существует три подхода к рынку. Массовый маркетинг, направленный на всех практически без разбора. Товарно-дифференцированный маркетинг, суть которого — предложение разновидностей одного товара широкой массе потребителей. Целевой маркетинг, направленный на какой-то один сегмент рынка. Применяя целевой маркетинг, сначала надо выявить все сегменты рынка, потом выбрать наиболее выгодный и разработать для него позиционирование. Сегментирование рынка — это разбивка покупателей на четкие группы. Для каждой из них анализируется и просчитывается тактика и стратегия. Чтобы окончательно выбрать сегмент или сегменты, нужно понять, какую из трех стратегий маркетинга предстоит использовать. Затем следует понять, насколько фирма готова к реализации выбранной стратегии и что ей это сулит. Вот три возможные стратегии. Дифференцированный, недифференцированный и концентрированный маркетинг. В зависимости от этого исследуются конкуренты и определяется позиционирование.